Адам родил Авеля и Каина. Каин родил Еноха. Енох родил Ирода. Ирод родил Михаила. Не Михаила, доченька. Михаэля. А Михаил — это архангел, сокрушивший дьявола сатану, который хотел сесть на небесный престол самого Господа. Хотел, да попал со своими шаромыжниками, что хотели помочь сатане, прямо в ад, в котлы горючие. Ну, мы дойдем еще до сего места. Михиаеля, говорю, родил Ирод. Михиаеля, покорно повторял девочка. Михиаель родил Мафусаила. Мафусаил родил Ламиха. Ламих родил от жены Ады и Авала, и Иувала, да от жены Цилы, сына Тувалкиана и дочь Ноему. «Мам, мама, а почему у этого Ламиха было сразу две жены?» — спросила однажды девочка. «Тьфу, бессовестная! Можно ли такие речи вести?» — рассердилась мать. «Сказано в Писании, что две жены — значит две. Нам, грешным, не понять, зачем да почему. Ты читай и проникайся, и повинуйся Слову Божьему, ибо, как изложено в Писании, и сказал Ламих женам своим, жены Ламиховы, вникайте словам моим, я убил мужа, в язву мне и отрока, рану мне. Если за Каина отомститься в семеро, то за Ламиха в 70 раз в семеро, поняла?» Варька ничего не поняла, потому что эту бессмыслицу вообще никто не в состоянии, видимо, понять, но очень испугалась. С тех пор она никогда ничего не спрашивала, а лишь проникалась и повиновалась по нескольку раз в день, вместе с матерью принималась креститься и кланяться то в правый угол, где висел металлический медный крест с распятым Иисусом Христом, то в левый, где перед раскинувшим хищные крылья иконостасом тускло мерцала лампадка. Девочка ничего не спросила даже тогда, когда из дома исчезла и лампадка, и все иконы, а мать перестала креститься и кланяться, все молитвы возносить Богу стала на коленях. Варька молча выслушивала разъяснение матери, что они с ней сподобились, что открылась им истинная вера в Христа, что иконы и лампадка им теперь не нужны, что Бог теперь у них постоянно живет в самой душе. И именно этому Богу, а не тому, который нарисован на иконах, будут они молиться, и что вера их называется теперь баптистской. Еще мать говорила иногда, православную-то церковь не открыть теперь в селе, где уж, и церковь саму надо, а она, эван, под амбаром, опоганили, да и отдаст разве Захар, и попа надо, и колокол, и все церковное имущество. Кто даст? Где взять? А молитвенный домишко Бог даст, откроем. Четыре стены, потолок и вся недолга. И дело легче, и шуму меньше. Из всех этих объяснений Варька поняла ровно столько, сколько из процитированной когда-то матерью речи двоеженца Ламиха. Она знала теперь твердо одно. Где-то в небесах есть всемогущий Бог, которому следует безропотно подчиняться. Богу надоело сидеть на иконах, и он, кажется, переселился в их с матерью души. Мать в порыве благодарности за это по нескольку раз в день падала на колени и воздавала хвалу Господу Богу. Варька тоже безоговорочно опускалась на колени и тоже шептала бездумно заученные со слов матери молитвы. Но сегодня Пестемея молилась в горнице одна. Молилась уже давно, с той минуты, как Устин наложил воз сена и повез к скотным дворам. Варвара сидела на кровати в своей маленькой комнатушке и через открытую дверь глядела на мать. Пестемея стояла на коленях и, прижав руки к груди, бормотала. «Христос, наш Всевышний благодетель и судья, воздаем хвалу Тебе, принявшему за нас грешных, муки мученические. Ты властитель наш и властелин единственный всего живого и мертвого.